Глава 456. В следующие два дня пути Хаджар с Эйненом в полной мере ощутили все прелести пребывания в одном отряде с таким адептом, как Дора Марнил. Вернее, с ее артефактами и талисманами. Например, у девушки оказалось несколько комплектов шалей, и плевать, что они были женского фасона. Спасали от холода, и ладно. Друзьям в свое время и не такое приходилось носить. К тому же она, отклонив все возражения, использовала свой пространственный артефакт, висящую на шее подвеску медальон, чтобы собирать желтую траву пагани. Обхват ее, безусловно, дорогущего артефакта был в разы больше, чем мог себе представить Хаджар. Она легко выкапывала даже те пучки травы, что росли в 20 метрах от того места, где они ехали. При этом девушка умудрялась поддерживать диалог. Ей было совсем несложно выкладывать друзьям такую информацию, за которую им бы пришлось потратить немалое количество очков славы. К примеру, она посоветовала Хаджару, где можно было отыскать летающих монстров рангом король и выше. Увы, чтобы поохотиться на них, Хаджару требовалось получить статус полноправного ученика, так как эти звери водились только в пустошах. А именно из них ему требовалось приготовить специальную эссенцию. Помимо ядер 27 летающих монстров рангом не ниже короля, туда входили еще и такие ингредиенты, как трава снов, корень тысячелетнего папоротника, пыльца, собранная с 300-летнего четырехлистного клевера, а также унция расплавленного небесного металла. В сумме, если переводить на имперские монеты, такое зелье обошлось бы, при условии покупки ингредиентов на рынке, не меньше, чем в 75 тысяч. Сумма неподъемная даже для некоторых дворян, не то что для ученика внешнего круга. Увы, у Хаджара в данном вопросе не осталось просторов для маневра. Без этой эссенции он не мог закончить второй этап техники медитации «Пути среди облаков». А без этого этапа путь к средней стадии небесного солдата был ему заказан. Эйнен же, как и в море песка, интересовался в основном тварями не летающими, но ползающими. Видимо, его техника была прочно завязана на змей и всяких иных гадов, вызывающих у Хаджара оторопь, даже несмотря на его родство с драконами, которые, в принципе, тоже являлись рептилиями. Только им об этом лучше было не напоминать. «Почти приехали!» — обрадованно воскликнула Дора. За два дня, проведенных в бесконечной скачке на леголядях, они преодолели воистину шокирующее расстояние в 15 тысяч километров. При этом ни наездники, ни сами леголяди ни капли не устали и могли бы осилить в шестеро больший километраж. А можно поинтересоваться, Дора, впервые за последние несколько часов подал голос Хаджар. Эльфийка покосилась на едущего справа варвара. Если Эйнен вызывал у нее, несмотря ни на что, ощущение покоя и какой-то даже монументальности, как скала в море, то вот этот черноволосый, он был как ветер, но не приятный морской бриз, а тот, что дует над полями сражений. Сухой северный ветер, пропахший дымом и гарью. Варвар, в чьих волосах бренчали обереги из моря песка, а на руке красовалась татуировка имени, ей не особо нравился. Было в нем что-то неправильное, чуждое ей. Она чувствовала это своим нутром, ощущала присутствие в Хаджаре инородной, даже жуткой черты, но не могла подобрать нужных слов для описания. Если коротко, она бы скорее предпочла не видеть его рядом с собой, нежели обратное. В очередной раз Дора мысленно дала себе звонкую оплеуху. Ни один из друзей ни разу не показал по отношению к ней ни малейшей враждебности. У нее не имелось никаких оснований подозревать их в чем-то или таить злобу. Более того, это было бы бесчестно. «Да, Хаджар, можешь», — натянуто, но все же улыбнулась Дора. «А почему все ученики внутреннего круга рассекают по небу на летающих лодках и плотах, и только ты на наземном транспорте?» Увидев, как недовольно вспыхнули голубые глаза девушки, Хаджар поспешил добавить. «Не то, чтобы я тебя в чем-то подозревал, просто немного любопытствую, чтобы скоротать время в пути». Дора некоторое время помолчала, а затем со вздохом ответила. «Я уже говорила, что отец крайне строго следит за моими карманными расходами. К тому же он считает, что лучшие клинки рождаются только в битве, а лучшие луки — из стволов диких деревьев. Нельзя вырастить великого адепта, держа его в четырех стенах и пичкая драгоценными зельями и пилюлями». «Не могу сказать, что я с ним не согласен», — протянул Хаджар. С каждым днем глава дома Марнил нравился ему все больше. Пусть у Доры и имелось снаряжение и артефакты, общей стоимостью превышавшие цену эссенции пути среди облаков, но до крайнего безумия не доходило. Следующий час троица ехала в тишине. Как и почти за две недели до этого, им так и не встретились представители местной фауны. Лишь один раз они заметили исполинскую тень среди темных облаков. Но, как и в прошлый раз, неведомый монстр держал путь к горе ненастий. «Что-то назревает в том регионе», — задумчиво произнес Эйнен. «Не по нашим силам такие беспокойства», — покачал головой Хаджар. «Дора, долго еще?» «Нет, приехали уже». В следующее мгновение Хаджару пришлось зажмуриться. Его глаза радостно лизнул луч не особо яркого утреннего солнца. Вот только на фоне двухнедельного полумрака он почувствовался едва ли не кинутым в лицо факелом. Из болота они выехали на границу топей. Озер, смешанных с густым лиственным лесом, растущим на камнях и скалах. Те, поднимаясь целыми горными пиками, брали свое начало в воде. «Не думал, что скажу это по отношению к долине болот», — Хаджар озирался по сторонам. Он внимательно следил за тем, как с водной глади в небо поднимались белые аисты. Они летели к покрытой зеленью горе, со стороны, похожей на лицо спящего человека. Но видит высокое небо, здесь красиво. Полюбовавшись пару минут видом топей, троица поехала на восток. Они двигались в соответствии с картой, полученной в Зале Славы. Том Динос, перед тем, как выехать на поиски гиганта, оставил карту с отмеченной на ней областью. Именно там могли собраться все желающие присоединиться к походу. Весьма разумное, но в то же время очень дерзкое решение. Ведь кто знает, кто туда мог попасть, кроме честных адептов. Так или иначе, но уже спустя два часа троица въехала на территорию крупного лагеря. Ученики, как полноправные, так и внутреннего круга, при необходимости были весьма неприхотливыми к удобствам. Оно и понятно. Адептам для нормальной жизни нужно было их оружие и доступ к реке Мира, а все остальное — наживное. На полторы с лишним тысячи человек здесь стояло лишь 11 палаток, да и то небольших. Остальные же либо сидели у костров, либо спали на голой земле. Кто-то медитировал, другие тренировались с оружием. Было несколько таких, что спарринговались, чем собирали вокруг себя кружки зрителей. «Давайте сперва запишемся в отряд, а потом найдем место, где можно будет отдохнуть. Охота начнется только через 3 дня». Эйнен с Хаджаром ответили молчаливым согласием. Вместе с Дорой они проехали через весь лагерь, ловя при этом на себе сотни любопытствующих взглядов. Нет, сами друзья ничьего интереса не вызывали. Простые чумазые ученики внешнего круга, каких десятки тысяч, Но вот едущая между ними прелестная девушка с длинными ушами. Кто-то просто ею любовался. Другие, как Хаджар когда-то, впервые в жизни видели перед собой эльфа. Но были и такие, кто начинал гадать. А что здесь забыла старшая наследница дома Марнил? Спешившись около самой крупной палатки, троица отогнула полог и вошла внутрь. Там, за небольшим столом, сидел Том Динос. Рядом с ним, наклонившись, стояла Анис. Она наливала чай в пиалу. Хаджар сглотнул. Она выглядела так же, как и в день их первой встречи. Черная юбка, блузка того же цвета, а на левом плече железные пластины артефактной брони. Видимо, она складывалась точно так же, как и аналог у Доры. «Доброе утро, Том!» — эльфийка отсалютовала и уселась напротив. «Рад тебя видеть, Дора!» — Тон Диноса говорил об обратном. «А эти двое с тобой, что ли?» — Дора кивнула. «Слуги? Просто хорошие знакомые». Анис отставила чайник и отошла за спину Тому. Она, как бы невзначай, положила ладонь на рукоять меча. Хаджар пытался хотя бы на мгновение поймать ее взгляд, но та смотрела куда-то в пустоту. «Дело твое», — пожал плечами Динос. Он уже вообще плохо помнил, почему эти два отброса были ему смутно знакомы. «Подпиши за себя и за них, и ждите моей команды. Условия знаешь?» «Знаю». У Хаджара с Эйненом он даже не поинтересовался. Что ему до челяди? «Есть? Хорошо. Нет, не беда. Приедут другие». Любой ученик внешнего круга за 100 очков славы будет готов хоть в огонь, хоть в полымя броситься. Тора быстренько подписала свиток. В ту же секунду Хаджар ощутил, как к его душе прикоснулась чуждая ему энергия. Она будто спрашивала у него, согласен ли он принести определенные клятвы, весьма стандартные для общей охоты. Он мысленно согласился. Через удар сердца их имена на свитке вспыхнули красным и мерно засветились, а на ладонях появились знакомые шрамы. «Удивительно!» — хором выдохнули друзья. Их удивление вызвало у Тома лишь кривую усмешку. «Простолюдины, что с них взять?» «Я бы хотел кое-что обсудить с тобой, Дора. Это касается вопроса, который имеет отношение к нам обоим». Девушка с сожалением посмотрела на своих спутников. Те, кивнув, покинули палатку. Выходя, Хаджар бросил быстрый взгляд в сторону Анис, но та и вовсе отвернулась. Что же, видит высокие небеса, это была не последняя их встреча. «Кого я вижу?» — раздалось в ту же секунду, как они вышли за порог палатки. Хаджар даже не удивился тому, что перед ним стояли Айенгор и полсотни его подпевал. «А я-то думал, вас придется искать по всему лесу теней», — засмеялся слуга дома Тарес, тот, кто пообещал отомстить за смерть Араза. «Ну, теперь-то вы, Ник...» — Хаджар резко выхватил клинок из ножен и наставил его прямо на адепта. «Будем трепаться или драться?»